Незнакомец прервал его, взяв за руку нервными костлявыми пальцами, словно пристегнутыми громадной ручище. «Знаете, произошла ошибка. Этот кекс вам не предназначался. Я же его выиграл. Какая тут ошибка?» «Не вы должны были его выиграть. Произошла ошибка в весе». «Теперь, я думаю, об этом поздно горевать», — сказал Роу. «Мы съели почти половину». Но карлик не обращал на это внимания. «Меня послали сюда, чтобы я взял его назад. Мы заплатим приличную цену». «Кто вас послал?» Но Роу знал, кто его послал. Ей-богу, это комично. У него перед глазами возник тот нелепый сброд, который ополчился против него на лужайке. Пожилая женщина в шляпе с вздрагивающими полями, которая явно рисовала акварелью. Язвительная дама, заправлявшая лотереей. И необыкновенная миссис Блэйрс. Он улыбнулся и отнял руку. «Чего вы там забавляетесь?» — спросил он. «Право же, не стоит относиться к лотерее так серьезно. На что вам сейчас этот кекс?» Незнакомец мрачно на него глядел. Роу пытался его развеселить. «Понимаю, что для вас это дело принципа. Бросьте, выпейте-ка лучше еще чаю, я сейчас принесу». «Не беспокойтесь, я хочу обсудить». «Да что нам обсуждать? И беспокойства тут нет никакого». Незнакомец стал вычищать из-под ногтей перхоть. «Значит, говорить больше не о чем?» «Да, конечно, не о чем». «В таком случае...» Незнакомец прислушался к рокоту самолета, который становился все громче, и беспокойно задвигался в кресле, когда выстрелили первые, еще далекие зенитки в Иссайде. «Я, пожалуй, выпью еще чаю». Когда Роу вернулся, незнакомец наливал в чашку молоко. Он отрезал себе еще кусок кекса. Чувствовал он себя явно как дома. Подвинув кресло поближе к газовому камину, он жестом предложил Роу сесть, словно был тут хозяином. Казалось, их недавняя перепалка забыта. «Я как раз думал, пока вас не было, что только такие интеллигенты, как мы с вами, свободные люди. Нас не связывают ни условности, ни чувство патриотизма, ни сентиментальность. Мы, как говорится, не делаем ставки на эту страну. Мы не держим ее акций, и нам наплевать, если все это предприятие пойдет ко дну. Я нашел точный образ, не правда ли?» «Почему вы все время говорите «мы»?» «Да потому, что не вижу, чтобы и вы принимали во всем этом деятельное участие». «Ну, мы-то с вами знаем, почему, а?» И вдруг он нагло ему подмигнул. Роу отхлебнул глоток чая, но он был слишком горячий. Притом его раздражал какой-то странный привкус, что-то знакомое, напоминавшее о беде. Он взял кусочек кекса, чтобы прогнать неприятный вкус, и поймал встревоженный взгляд калеки, который словно чего-то ждал. Роу не спеша сделал еще глоток и сразу же вспомнил, что он ему напоминает. Жизнь нанесла ответный удар, как скорпион. Через плечо. Прежде всего, он почувствовал удивление и злость, что это хотят сделать с ним. Он выронил чашку на пол и встал. Калека откатился от него, словно на колесах. Могучая спина и длинные сильные руки напряглись. Но тут разорвалась бомба. В этот раз они не слышали приближения самолета. Гибель спустилась по воздуху тихо. Стены внезапно осели. Они даже не почувствовали удара. Странная вещь, этот взрыв. Он бывает похож на тяжелый сон о том, как один человек жестоко мстит другому, выбросив его голым на улицу, выставив напоказ соседям в кровати или в уборной. В голове у Роу звенело. Ему казалось, что он спал, а теперь лежит в неестественной позе в незнакомом месте. Он поднялся и увидел множество разбросанных кастрюль и исковерканные остатки холодильника. Взглянув наверх, он нашел там большую медведицу, склонившуюся над креслом, которое висело в 10 метрах у него над головой. А поглядев вниз, увидел, что в ногах у него лежит целёхонькая неаполитанская бухта. Он почувствовал себя в чужой стране. У него нет карты, чтобы найти дорогу, и он ищет ее по звездам. С неба плавно спустились 3 ракеты, как пучки сверкающих блёсток с рождественской елки. Впереди резко обозначилась его тень, и он сразу почувствовал себя незащищенным, как беглец из тюрьмы, попавший в луч прожектора. Воздушный налет ужасен тем, что он нескончаем. Твоя личная беда может прийти в самом начале, а налет все не прекращается. Зенитные пулеметы расстреливали пучки ракет. 2 из них разлетели с треском, как упавшая на пол посуда, а 3-й сел в Рассел-сквер, и на землю спустилась холодная спасительная тьма. Но при свете вспышек Роу обнаружил, что он лежит на кухне в полуподвале. Кресло над головой находится в его комнате на 1-м этаже, передняя стена дома и вся крыша обрушилась, а калека лежит возле кресла, рука его свесилась вниз и болтается. Он уронил прямо к ногам Роу кусок еще не раскрошенного кекса. Показался дружинник противовоздушной обороны. «Есть тут раненые?» — Роу сказал громко. В нем вдруг проснулась ярость. «Это ведь все не шутки, не шутки! Кому вы это рассказываете?» Закричал ему дружинник сверху, с разбомбленной улицы. С юго-востока на них шел новый бомбардировщик, урча как ведьма в детском сне. «Время! Время! Время!»